Подумав, господин Группенфюрер написал также частное письмо обер-группенфюреру фон дем Баху в Берлин, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле. В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок. Капитан Вернер сообщил о только что разыгравшемся бое взвода солдат с зелеными призраками. Взвод под командой Альтенберга, прочесывая согласно приказу командира дивизии окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера зеленые призраки были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат, убежать. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге, и началась настоящая травля зеленых призраков, которая, надо надеяться, окончится их поимкой или уничтожением. Во-вторых, один из этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению. Гилле, подумав, приказал подать машину и в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия. На опушке леса, возле догорающего сарая, группенфюрера встретили капитан Вернер и эсэсовцы из разведывательного отряда. Не ответив на приветствие, Гилле молча подошел к убитому врагу. Это был молодой русский, не старше 23 лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой боевая летняя форма советских разведчиков, определил группенфюрер, была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонами советского младшего сержанта. Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали 8 эсэсовцев. Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что 5 из этих 8 низкорослые, щуплые, и это солдаты черного корпуса СС. Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их перекличку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими учениями. К вечеру 4-го дня пребывания в немецком тылу разведчики набрели на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а, кстати, связаться по радио с землей. Из-за предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забрались по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая. Приладив рацию и даже успев обменяться с землей позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек 20 эсэсовских солдат. Травкин разбудил только что заснувших тяжелым сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй, было уже слишком поздно. Эсэсовцы приближались. 4 вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, а один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь. Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде, Они были страшны, обросшие, худые, свалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала. Немец тихо ругался. Раздался страшный грохот. Это Аниканов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоящих кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскроив автоматом показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень. С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном с точки зрения разведчика замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоящих снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко. Напуганные взрывом, они вообще в темноте не разбирали, в чем дело. Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. А Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая. Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему лесу. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненый в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее. Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы, наконец, сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени. Шум погони приутих. Раненым наскоро сделали перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ей во все стороны. Самогона оставалась самая малость. Он отдал флягу Аниканову. Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам. Они медленно шли, шатаясь, как пьяные. Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал: «Прошу вас прощения, товарищ лейтенант». Покаянно бия себя в грудь, а может быть и плача, в темноте не разобрать, он хрипло в полголоса заговорил: «Из-за меня, все из-за меня. Недаром рыбаки у нас приметам верят, почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревню, а в наем сдал за продукты». Травкин молчал. «Простите, товарищ лейтенант, если приду здоровым...» «Придешь здоровым, пойдешь в штрафную роту», — сказал Травкин. «И пойду, и с удовольствием пойду. И я знал, что вы так скажете, знал, что все равно так скажете». Восторженно вскричал Мамочкин, и он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви. Звуки погони раздались совсем рядом. Разведчики перетаились. С грохотом пронеслись мимо два броневика. Потом стало тихо, и люди пошли дальше. Впереди темнела массивная фигура Аниканова. Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, он медленно шел вперед, огромным усилием воли, отгоняя от себя туман полузабытия, одолевавший его. И, может быть, только он во всеоружии своего жизненного опыта догадывался, что наступившая тишина обманчива. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской дивизии «Викинг» передовые роты, подходящие ускоренным маршем 342-й гренадерской дивизии и тыловые части 131-й пехотной дивизии подняты на ноги в погоне за ними. Он не знал, что телефоны неустанно звонят, что рации непрерывно разговаривают жестким шифрованным языком, но он чувствовал, что вокруг них все уже и уже стягивается петля огромной облавы. Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар из-под тишка по советским войскам, отобранная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. И машины, и танки, и бронетранспортеры, и тот эсэсовец с грозно поблескивающим пенсне, и те немцы в подводе с живой свиньей, и все эти немцы вообще, жрущие, горланищие, загадившие окружающие леса, все эти гилли, мюлленкампы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти 15 тысяч голов свою карающую руку.